Мне нечего говорить вам, господа, чем кончилось индийское восстание. После того, как Вильсон взял Дели, а сэр Колин освободил Лукнау, дело было проиграно. Свежие войска прибывали постоянно, и Нана Сагиб бежал за границу. Летучий отряд под начальством полковника Гритхеда явился в Агру и очистил город от мятежников. Спокойствие, казалось, водворилось в стране, и мы четверо стали надеяться, что приближается время, когда нам можно будет безопасно уйти с нашей добычей. Но все наши надежды рассеялись в одно мгновение. Нас арестовали, как убийц Ахмета. Вот как это случилось. Когда Раджа отдал свои драгоценности в руки Ахмета, он сделал это потому, что знал его за верного человека. Но восточные люди очень подозрительны. Поэтому что же сделал Раджа? Он взял другого, еще более верного слугу и заставил его шпионить за первым. Второму слуге было приказано никогда не выпускать Ахмета из виду, и он следил за купцом как тень. И в ту ночь он пошел за ним и видел, как он вошел в ворота. Конечно, он подумал, что Ахмет нашел приют в крепости и сам попросился туда на следующий день, но не нашел и следа Ахмета. Это показалось так странным слуге, что он рассказал одному из сержантов, а тот довел это до сведения коменданта, быстро сделали обыск и нашли труп. Таким образом, как раз в то время, когда мы считали себя в безопасности, мы все четверо были схвачены и привлечены к суду за убийство. Трое из нас обвинялись потому, что стояли на часах у ворот, а четвертый — на том основании, что его видели в обществе убитого. На суде ничего не упоминалось о драгоценностях, потому что Раджа был свержен и изгнан из Англии, так что о них некому было заботиться. Убийство же было очевидно ясно, так же, как и то, что мы были причастны к нему. Трое сейков были приговорены к каторжным работам, а я — к смерти. Но потом приговор был смягчен, и меня присудили к такому же наказанию, как и товарищей.